К сожалению, не все первые встречи в Очае были приятными или поучительными. Однажды меня пригласили на очередной озащики. Мне сказали, что хозяин вечеринки очень интересовался моим присутствием, и у меня появилось нехорошее предчувствие. И, конечно же, меня ждали неприятности. Гейко, некая К, уже была на месте и, как всегда, была пьяна. В Гёнкобу было принято, что после входа на озащики Гейко первым делом должна поклониться своим старшим сестрам и только потом клиенту. Я поклонилась мисс К и вежливо ее поприветствовала. «Добрый вечер, Онисан», — сказала я и повернулась поклониться клиенту. «Очень приятно снова тебя видеть», — ответил он. Я подняла глаза и узнала в нем одного из тех мужчин, которые присутствовали на том позорном банкете, когда я побежала смотреть на кукол. Это случилось всего несколько недель назад, но с тех пор произошло так много событий, что, казалось, минула вечность. Мне кажется, прошло много времени с тех пор, как мы виделись в последний раз. Большое спасибо за приглашение. Давно? Что давно? О чем ты говоришь? Нечленораздельно выговаривая слова, вмешалась миска. «Извините, я не понимала, чего она от меня хочет». «Кстати, раз уж заговорили, что там с твоей Анисан? В чем дело? Она даже и танцовщица не особо хорошая. Почему она всегда ведет себя так, будто лучше всех остальных?» «Прошу прощения, если она чем-то оскорбила вас». Мисс К выдохнула сигаретный дым, и вокруг нее поплыло облако. «Ты извиняешься? И что это значит? Твои извинения ничего не меняют». «Может, мне зайти поговорить с вами завтра?» Мне было неудобно, и я заметила, что клиент выглядит очень недовольным, а нам платят не за это. «Так-так, мисс К, он попытался взять ситуацию под контроль. Я пришел сюда развлекаться. Давайте сменим тему». Но девушка отказалась. «Нет», — сказала она, — «извините. Я хочу помочь Минеко. Я не хочу, чтобы она стала такой, как ее ужасная Анисан». «Я уверен, этого никогда не случится», — снова попытался урезонить ее клиент. «Да что вам об этом известно? Почему бы вам просто не заткнуться?» Клиент был оскорблен. Он повысил голос. «Мисс К», — грозно произнес он, — «как вы смеете со мной так разговаривать?» Единственное, что казалось мне действенным в этой ужасной ситуации, это продолжать извиняться за Яэко. «Унисан, я обещаю немедленно поговорить об этом с Яэко и сказать ей, как вы сердитесь. Мы очень сожалеем, что оскорбили вас». Девушка смотрела на меня так, будто впервые видела. «Что с тобой такое? Разве ты не видишь, что я курю?» «Да, конечно. Извините, я принесу вам пепельницу. Я собиралась встать, но мисс К положила руку мне на плечо». «Нет, не надо. Здесь уже есть одна. Дай мне на минуту руку». Я думала, что она стряхнет мне туда пепел. Вместо этого она взяла меня за левую руку и затушила сигарету о мою ладонь. Она крепко держала меня за руку, так что я не могла отдернуть ее. Клиент пришел в ужас и позвал Ока-сан. Мисс К отказывалась выпустить мою руку. Я помнила, как тетушка Оима много раз говорила мне, что настоящая гейка должна оставаться спокойной в любой ситуации. «Это похоже на испытание духа», — подумала я. «Если я стану думать, что пепел горячий, он и будет горячим. Если же я подумаю, что ничего не случилось, то значит, ничего не случилось. Сосредоточься». Пока Ока-сан суетилась около дверей, мисс К раздавила окурок о мою ладонь и выпустила руку. Возможно, это покажется преувеличением, но так оно и было. «Спасибо», — сказала я, не зная, как еще можно отреагировать. «Завтра я зайду к вам». «Хорошо», — ответила она. «А сейчас, думаю, мне пора». Она была слишком пьяна, чтобы устоять на ногах. Ока-сан наполовину вывела ее, наполовину выволокла ее из комнаты. Извинившись, я пошла на кухню за кусочком льда. Сильно прижав его к руке, я вернулась в комнату и снова поприветствовала клиента, словно ничего не произошло. «Я прошу прощения за тот случай с куклами», — поклонилась я. Гость был очень мил, но атмосфера в комнате стала слегка мрачноватой. К счастью, чуть позже Ока-сан привела несколько опытных гейко, и они умело принялись оживлять вечеринку. А я вынесла для себя два важных решения. Первое. Всегда проявляю уважение к старшим сестрам. Второе. Никогда не конфликтуй и не веди себя грубо при клиентах. Мне необходимо было показать мисс К, что меня не испугал ее ужасный поступок. На следующий день, проявив инициативу, я отправилась нанести ей визит. Моя рука была перевязана и сильно болела, но я сделала вид, что ее вины в этом не было. «Они-сан», — сказала я, — «я прошу прощения за вчерашнее». «Хорошо. Что у тебя с рукой?» «О, я такая неуклюжая. Я не смотрела, куда иду, и упала. Это не страшно. Мне хочется поблагодарить вас за все советы, которые вы дали мне вчера вечером. Я обязательно прислушаюсь к ним и постараюсь поступать так в будущем». «Да, конечно». Она была просто убита и поражена тем, что я сознательно веду себя так, будто ничего не случилось. «Не хочешь ли чашечку чая?» «Это очень мило с вашей стороны, но мне действительно надо идти. Я еще не закончила занятие. До свидания». Я одержала верх. Она больше никогда меня не трогала. Среди превратностей начала карьеры, кроме постоянного общения с трудными людьми, я должна еще особо отметить жесткие требования графика, который включал дневные уроки, вечерние озащики и регулярные публичные выступления. Возьмем мои первые полгода. 15 февраля я начала подготовку к Мияко Одори. 26 марта стала Майко. Мияко Одори открылся 1 апреля, 7 дней спустя, и проходил целый месяц. Затем я танцевала на нескольких специализированных представлениях в новом театре Кабукиза в Осаке весь май. После чего я сразу же приступила к репетициям для представления «Рокагай» в июне. Я не могла дождаться этого. «Рокагай» означает «пять карюкаи». Это единственное время в году, когда все карюкаи Киото объединяются и делают совместные представления, показывающие различные стили наших танцев. Раньше в Киото существовало 6 карюкаи, теперь осталось только 5, так как Шимабара больше не действует. Я ждала встречи с другими девушками и хотела пережить чувство сопричастности, но вскоре была разочарована. Во всем этом чувствовалась плохо замаскированная конкуренция. Порядок, по которому карюкаи появляются в программе, фактически определен. Гён Кобу сохранял ежегодно привилегию выступать первым, так что это сокращало борьбу, но все равно было неприятно смотреть на бесчисленные конфликты. Они навсегда уничтожили мои фантазии о большой счастливой семье. Я быстро становилась самой популярной майкой в Киото, что означало множество приглашений на озащики в Ачая в другие карюкаи вне Гионкобу. Их владельцы очень хотели видеть меня, и если приглашение было достаточно важным, мама Масака принимала его. Посещение других карюкаи не казалось мне странным, и я наивно полагала, что все, что хорошо для бизнеса, хорошо для тех, кто принимает в этом участие. Однако в Гионкобу не все разделяли мое мнение. Другие майко и гейко думали, что я внедряюсь в чужие карюкаи. И одна из них даже вкрадчиво спросила: «Так ты из какого карюкаи?» Фотографировать майко любимое занятие туристов и папарацци в Киото. Я была часто окружена фотографами, когда переходила от одной работы к другой. Однажды я поехала на вокзал, чтобы сесть на поезд в Токио. Мое лицо было везде. В киосках продавали сумки, рекламирующие Киото, с моей фотографией на них. Никогда раньше я не видела этот снимок и не давала разрешения использовать его в коммерческих целях. Я разозлилась. На следующий день я ворвалась в Кабукаи. «Как смеет кто-то использовать мою фотографию без моего разрешения?» Я требовала ответа. Мне исполнилось 15. Но человек за столом разговаривал со мной так, будто мне было 4 года. «Так-так, Минитян, не волнуйся. Твоя хорошенькая головка помогает в наших взрослых делах. Считай, что это цена за известность». Не стоит говорить, что я не была удовлетворена его ответом. Я вернулась обратно после уроков и до тех пор приставала к кому-то, пока мне не позволили поговорить с директором. Но это оказалось не намного лучше. Тот только повторил мне, что ничего страшного не случилось. Так продолжалось годами. Я никогда не позволяла своему растущему недовольству вмешиваться в то, что мне было нужно сделать. В середине июня закончились представления Рокагай, и к тому времени я оказалась совершенно разбита. Мне нужно было приступать к репетициям для юкатакай, летних танцев, устраиваемых школой Инауэ. Но мое тело не справлялось с такими нагрузками, и в конце концов я слегла. У меня был острый приступ аппендицита, и меня должны были прооперировать. Пришлось оставаться в больнице 10 дней. Куника неотлучно сидела при мне, хотя первые 4 дня я все время спала и совсем ничего о них не помню. Позже Куника рассказывала мне, что и во сне я отрабатывала свой график. Мне нужно в 6 быть в Итирикитее, а потом в 7 отправиться в Томию, повторяла я во сне. Наконец я проснулась. Меня пришел проведать главный врач и поинтересовался, как обстоит дело с газами. Газами? Да. Они пока еще не выходили? Выходили? Откуда? Я имею в виду пускать ветры. Вы пукали? Извините, с негодованием сказала я. Я такими вещами не занимаюсь. Затем я спросила у Куника, не заметила ли она чего-нибудь, но та сказала, что ничего не слышала. Доктор в любом случае решил все записывать. Мама Масака также пришла навестить меня. «Как ты себя чувствуешь?» – добродушно спросила она. А потом с ехидной ухмылочкой добавила. «Знаешь, тебе нельзя сейчас смеяться, потому что у тебя швы, и будет очень больно». Она положила руку на голову и состроила смешную рожу. «Нравится?» – спросила она. «А вот это?» Вся эта демонстрация была настолько ей несвойственна, что я рассмеялась так, что не могла остановиться. Мне было больно, и по лицу катились слезы. «Пожалуйста, перестань», — просила я. «Обычно ты спишь, когда я прихожу, и мне скучно, а сейчас весело. Я обязательно приду еще». «Вовсе не обязательно», — сказала я, «и передай всем, чтобы перестали посылать мне столько цветов». В комнате было так много букетов, что трудно стало дышать. Мне это очень надоело. Мама убедила моих друзей принести мне мангу, толстую книгу комиксов, которую японские подростки обычно проглатывают как печенье. Самым лучшим в больнице было то, что я могла проводить целые дни, читая мангу. Дома у меня никогда и ни на что не хватало времени. Я просто расслабилась, читала, смеялась, болела. Все 10 дней, которые я пробыла в больнице, я надеялась, что смогу выписаться на день раньше положенного. Мне уже много лет хотелось почувствовать, что такое Очао-хику. И вот теперь у меня была возможность. Окия уже распространила объявление о том, что эти 10 дней я недоступна, и никакие заказы приниматься не будут. Это давало мне шанс попробовать Очао-хику. К вечеру Гейка всегда одевается в традиционную для работы одежду, даже если по графику у нее нет встреч. Благодаря этому она может немедленно собраться, если поступит срочный вызов. Термин «Очао-хику» используется тогда, когда гейка должна одеться, но ей некуда идти. Другими словами, магазин открыт, а покупателей нет. У меня были заполнены все вечера с тех пор, как я начала работу, и ни разу не было возможности испытать «Очао-хику». Я думала, что хотя бы раз это тоже нужно попробовать. Для начала я приняла ванну. Я чувствовала себя великолепно в нашей прекрасной ванной после больничной. Заклеив шрам, чтобы он не промок, я спокойно блаженствовала. Члены семьи и Кунико были единственными людьми, которым позволялось принимать ванну в Оке. Все остальные ходили в городские общественные ванны, что было нормой в те времена. Мало кто в Японии имел собственную. Насладившись купанием, я отправилась к парикмахеру. «Я думала, вы не работаете до завтра», — сказал он. «Это правда. Но мне хочется попробовать, что такое очао-хику». Он с любопытством посмотрел на меня, но сделал то, что я просила. Потом я попросила прийти своей херою. Тот не понял, в чем дело, но сделал все, как я просила. Когда все было готово, я села и принялась ждать. Но ничего не произошло. Конечно, ведь все думали, что я была в больнице. Зато я узнала кое-что очень важное. Мне не понравилось быть праздной. Просто сидеть оказалось ужасным. «Намного легче быть занятой», — подумала я.